831. Расположение токов, исходящих из центров магнитных накоплений, производит явления атмосферические. Закон взаимодействия токов один и тот же, как и явлений электромагнитных вообще, только искания и наблюдения нужны, чтобы обогатить человечество великим открытием.